Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. В начале войны ссыльных не призывали в армию. В первые же месяцы войны молодое поколение, те, кому было 18-19 лет, были восстановлены. Продолжая оставаться ссыльными, они получали право умирать за родину, то есть за Сталина, загнавшего их с родителями в Нарымские болота. Старших же стали брать в труд армию. Куда-то в Томск на лесную биржу, где им приходилось несладко. С женой одного из этих труд-армейцев я часто разговаривала. Вернее, говорила Нюра, ей просто надо было кому-нибудь излить свое горе. Помочь ей я не могла, но, очевидно, в том, что я ее терпеливо и с сочувствием выслушивала, было для нее какое-то утешение. Но вот однажды я ее встретила по пути в столовую. «Фрося!» — крикнула она мне вдогонку. «На обратном пути зайди на минуту, у меня радость!» «Должно быть...» «Ее мужа отпускают домой», — подумала я. «И вот я у Нюры. Вся семья в радостном возбуждении. Нюра так и сияет. Ты знаешь, мне с Аказии принесли от Васи письмо. Вот оно, видишь? Муж пишет, что он женился». Я чуть не скатилась от удивления под стол. «Боже мой, — думаю, — она рехнулась. Так это и есть твоя радостная весть?» «Ага, ага, ты пойми, он женился. У нее муж на фронте, своя изба, огород, так что картошка своя, и досыта, и корова дойная. Сейчас молока мало, но на Пасху отелится». «Постой, постой», — прервала я, — «чему же ты-то радуешься?» «А то! Он сыт, и мне не надо посылок снаряжать, ведь у меня шестеро, и все мало-мало-меньше. Я детям даже их 150 грамм не давала, все на сухари сушила. И мясо в печи высушивала, и из творога крупу сушила. Все от себя, от детей отрывала, чтобы он там не замер, то есть не умер, как говорят по-сибирски. А теперь он жив будет и даже сыт, и я смогу детей кормить». Я понимала, что она в чем-то и права, но трудно было перестроить свой образ мышления, и ее резоны как-то не доходили до меня. «Ну, если он из Томска не вернется». «Как не вернется? Чай он ребятам отец. Жалеет ведь он их. Да и муж после войны к своей-то возвернется. А если мужа убьет, не останется ли он у вдовы?» Она на мгновение призадумалась, затем махнула рукой и сказала: «А там видно будет. Главное, он сыт, и я могу от детей не отрывать последнее. Пусть мы и не очень сыты, но все же не замрем, однако». Я шла домой в раздумье. В чем же счастье? Пожалуй, как мать, она права. А женщина — это прежде всего мать. Обычные стимуляторы, голод и страх действовали, как кнут на упавшую от усталости лошадь. Хохрин решил увеличить порцию собраний. Нас стали все чаще сгонять в клуб, и каждого в отдельности он пилил за недостаточное рвение. Среди лесорубов лучше всех справлялся с работой Вася Пушкарский, местный, притом вольный. Вот на него ты, Хохрин, и рекомендовал нам равняться. Пушкарский, как стахановец, пользовался огромными преимуществами. Он получал и хлеб, и суп вне очереди, имел право покупать две и даже три порции супа и второе блюдо, что-нибудь мясное, из конины. Хохрин был вполне уверен в том, что Пушкарский достаточно подготовлен, чтобы преданно вторить ему, Хохрину. Этим объясняется то, что он предложил Пушкарскому выступить с трибуны. Тот замялся, бормоча: «Дмитрий Алексеевич, я не умею, да и сказать-то нечего. Иди, иди, Пушкарский, поделись своим опытом, пусть и они знают, чего можно добиться при желании». «Да ничего я им не могу посоветовать, они ведь сами охотно. А я говорю, ты можешь и должен поделиться своим опытом. Не рассуждай, а рассказывай». Пушкарский неохотно взошел на трибуну. С минуты стоял он растерянный и удрученный, но затем вдруг встряхнулся и заговорил. «Вы хотите знать, почему я выполняю норму, а они нет? Так вот, осенью я заколол быка, у меня есть мясо. Я иду на работу сытый и с собой беру кусок мяса. У меня нет детей, нет и стариков дома, жена работает со мной, и мы сыты. И все же вечером, кончая работу, я едва на ногах стою. Шатает меня ровно ветром, аж руками за деревья хватаюсь». Тут он махнул рукой и сошел с трибуны. В зале царило гробовое молчание. Больше стахановцем он не был. Стахановцем назначили, именно назначили, Васю Тимошенко. Крепыш лет 18-19, пышущий здоровьем, маленький череп, лунообразное лицо, топыренные уши, пожалуй, добродушен, безусловно, глуп. Оказался он самым подходящим для Хохрина экземпляром. Понял, какими он будет пользоваться преимуществами, и сразу уверовал в то, что он и есть пуп земли. Для него в столовой отдельный стол, на столе вымпел, за спиной на стене надпись крупными буквами «Стахановец». Он может покупать столько порций, сколько захочет, а ведь в котел закладывает продукты по числу рабочих. Кроме того, в магазине ему продают в банках свиную тушенку и бобы в сале. Но до чего же стало отвратительно на него смотреть? Ходит в развалку. На роже лоснящийся от жира ухмылочка. Словом, олицетворение того, что называется торжествующий хам. В столовую он приходил с ведерком. Получит 8 порций супа ржаными галушками, сольет ведро с жижу, распечатает банку мяса и демонстративно чавкает, развалясь за своим личным столом, вытянув ноги. Мы, рабочие, старались держаться подальше, чтобы не чувствовать всю унизительность нашего положения. Но кое-кто из числа моих земляков постоянно там околачивались в надежде на рыбьи и вообще любые иные кости. Помню, как к нему подошел Александров, некогда зажиточный крестьянин, и умолял дать ему хоть немножко жижи из ведра. Александров, еще недавно упитанный, круглолицый паренек, тоже лет 18, был страшен. Худой, растрепанный, заросший, грязный, сгорбленный, с лихорадочно блестящими глазами. «Очень ты мне нужен», — ухмыльнулся Тимошенко. «Я эту жижу селенку отдам». Мне вспомнилась Едвига, которая порцию супа тоже лила в ведро, чтобы, разбавив водой, накормить своих 8 дочерей. Мне стало бесконечно противно, я поспешила проглотить свою баланду и ушла. Позже, когда я сидела в КПЗ, нас, женщин, как-то погнали в баню. На обратном пути на мосту наш конвой встретился с мужчинами, которые уже возвращались из бани. В последнем ряду, жалкий и растерянный, плелся Вася Тимошенко. Злорадство — отвратительная черта. Но почему-то в ту минуту я думала иначе. Я не присутствовала на том собрании, когда Хохрин провозгласил новый принцип, по которому работа каждого члена бригады будет учитываться отдельно. Он категорически запретил всякую взаимопомощь. Каждый член бригады выполняет только свой вид работы и не помогает товарищу, а по выполнению своей работы выполняет всей бригадой работу, непосильную для кого-либо в бригаде, но выполняют за его счет. Я не могу себе представить что-либо более идущее вразрез с учением Карла Маркса, или хотя бы с логикой, не говоря уже о человечности. У лесорубов, равно как и у шахтеров, очень развито чувство взаимной выручки. Даже голодные, ослабевшие и озлобленные, они понимают, что если я помогу Афанасьеву соштабелевать уже готовые бревна, то он мне поможет перевернуть сутунок, который, падая, пригвоздился суком в промерзлый грунт, И нет ничего удивительного, что мы оба поможем Чохову стащить кошкой зависший хлыст, срубленное дерево. Но Хохрин сам лично следил, чтобы его распоряжение строго выполнялось. Никто не умел так, как он, незаметно подкрасться и выследить нарушителя. Тогда горе всей бригаде, вся выполненная ими работа аннулируется. Он полагал, что таким путем человек будет работать с полной отдачей. Так оно и было. Я мастерски научилась орудовать стягом. Рычагом, как утверждал Архимед, можно перевернуть землю, если найти надлежащую точку опоры. Но где найти ту точку, когда сосновое бревно длиной 8 метров и диаметром 80 сантиметров пришпилилось 20-сантиметровым суком на глубину в 70 сантиметров? Бесполезно. Это было явно не под силу даже мировому рекордсмену. И как торжествовал Хохрин, когда после того, как в конце дня бревно было перевернуто усилиями всей бригады против моего имени, он мог с наслаждением в графе «заработок» поставить ноль. Проработав с предельным напряжением 12 часов, я не заработала ни копейки. Один сучкоруб на соседней делянке, проработав целый день, задолжал 4 рубля 20 копеек. Насколько мне помнится, это выступление было моей лебединой песней. Я ворвалась на помост, оттеснив Хохрина. «Товарищи!» — обратилась я с трибуны ко всему залу. «Даже больше, чем товарищи! Братья!» Так как каждая бригада — трудовая семья, а дети из одной семьи — братья, то разве допустимо, чтобы брат брату был врагом? Чтобы брат отнимал у брата его трудовую копейку, его кусок хлеба, его жизнь? Государство — это большая семья, а каждая семья, в том числе и трудовая, то есть бригада, рабочий коллектив, это та живая клетка, одна из многих миллионов, из которых состоит государство. Так допустимо ли создавать вражду и сеять ненависть в трудовой семье, которая является составной частью нашего государства? Это безумное и преступное распоряжение, которое могло родиться только в душе злодея или в уме безумца. В трудную для нашей страны минуту более чем когда бы то ни было нужна взаимная выручка. Как там, на кровавом фронте, так и здесь, на трудовом. С полнейшим недоумением читала я потом среди материалов следствия тот донос Хохрина, в котором он полностью искажал мои слова, утверждая, что я призывала работать лишь для своей семьи, с тем, чтобы государство ослабло, было расчленено и наступила анархия на фронте и в тылу. Как и по каким материалам пишется история? В моем повествовании нет места мистике, но почему-то не могу забыть одного поистине вещего сна. Просто хочется его записать, до того это была яркая картина. Цепилово, поляна в нашем лесу, солнце заходит за большими дубами. Картина яркой осенней природы, я сижу на пне и на душе невероятная тоска, хотя я не отдаю себе отчета, отчего. Вдруг на фоне заходящего солнца силуэт, кто-то подходит ко мне, и я ничуть не удивлена, что это покойный отец. Он в охотничьем костюме, как дорога мне его стройная, несмотря на возраст, фигура, его благородная осанка, походка. Горячая волна любви, отчаяния захлестывает меня. Я, заломив руки, соскальзываю с пня на колени. «Папа! Мне так тяжело! Так невыносимо тяжело! Папа! Как смогу я выносить такие мучения? Я больше не могу!» Он с грустью смотрит на меня и произносит лишь одно слово. «8». На лес, на поляну наползает тьма, я ничего не вижу. Лишь слышу, как шуршат опавшие листья под его ногами. 8 лет? Дней? Недель? Между тем днем, когда я, вооружившись косой, провела первую борозду моего подневольного труда в Куздееве, и той ночью, когда я, забросив топор под ступеньки конторы и, шагнув на лед, заглянула в черную прорубь, откуда на меня отдохнула смерть, прошло день в день, ровно 8 месяцев. Больше я не выдержала. Но это был не конец, а начало. Начало нового периода жизни. Побег из ссылки. Как это жутко чувствовать, что с каждым днем сил все меньше. Пожалуй, в старости каждый человек переживает нечто подобное. Но там эти перемены носят совсем иной характер, и то, что старик утрачивает с каждым годом, я теряла с каждым днем. Старика сопровождает по дорожке, что ведет под уклон, старость. Меня же толкали в пропасть 3 спутника. Голод, холод и непосильный труд. И все-таки я боролась. Миша Скворцов, последний бригадир, у которого я работала. У него в бригаде я была раскрежовщиком, а сучкорубом была Валя Еременко. Славный парень был этот Миша Скворцов, терпеливый, с широкой улыбкой и, очевидно, очень добрый. Я ни разу не видела его унылым. И никогда он не бронился. Скворцову было 18 лет. Он был женат, имел 2 детей, и жена его, Настя, ожидала 3-го. «Ради бога, Миша, когда ты успел?» — воскликнула я от удивления. «Отец с матерью оба умерли еще в 1-й год, когда нас сюда выслали, а я почему-то уцелел. Пошел работать в лес. По первости, когда было мне 11 лет, я конагонил. Чуть подрос, лесорубом стал, подсобником. Годами был я мал, но поблажки мне никто не давал. Выполнял я работу взрослого мужика, но и решил вскоре, что я и впрямь мужик. Полюбил я Настю, она старше меня на год. Мне было 14, ей 15. Ее родители согласились считать меня своим сыном. Ну вот мы и поженились. Сейчас сил у меня достаточно, детей я прокормлю. А лет через 10, когда мне будет 28, я буду конченый старик. Но к тому времени детишки уже подрастут, настанет их черед трудиться. Детства у меня не было, молодость проходит. А скоро наступит старость. Мы, лесорубы, как дятлы, всю жизнь тук да тук и долго не живем. И он опять улыбнулся, но в его улыбке было столько безнадежности, что мне стало жутко. Любопытно, как бы это сумело писать в стихах Некрасов. Впрочем, ему было не до стихов тут, в тайге. Валя Еременко потеряла родителей во время исхода с Кеть-Енисейского канала и прибилась к семье Еременко. За Еременко сына она и вышла замуж. Мужа Хохрин отправила на другую точку, а Валя здесь работала, мыкая горе с 2 детьми и свекровью. Она работала толково, проворно, буквально из кожи вон лезла, чтобы перевыполнить нормы и получить право на пирожок с брусникой. Пирожок она отдавала 5-летнему сыну Борьке, а 5-месячную дочь кормила грудью. Но когда работать стали на Ледиге, километрах в 7 от Суйги, то пришлось так долго быть в отсутствии, что молоко перегорело, грудь воспалилась и образовался мастит. Она так просила Хохрина не посылать ее на Ледигу в такую даль. Но разве можно было разжалобить такого садиста? Что ему страдания женщины? Что ему смерть ее ребенка? Тяжело было смотреть, как она, стиснув зубы от боли, целый день махала топором, и каждый удар топора причинял ей нечеловеческие страдания. Грудницей была поражена правая грудь. Я бы с радостью помогла ей, несмотря на запрет Хохрина, но я едва-едва с величайшим напряжением справлялась со своей работой. И все же помогала ей обрубать хоть часть сучьев и переворачивать особо тяжелые бревна. Миша тоже хоть изредка выполнял часть ее работы, подкатывал кучки бревна, подготавливая для вывозки. Больше сделать он не мог, ему тоже надо было выжимать норму. Дома ждали этого пирожка 2 голодных голчат. Однажды, уже вечерело, Хохрин обходил нашу делянку. Как всегда, неожиданно появился он из-за группы деревьев, откуда, очевидно, шпионил по своему обыкновению. не отдыхаем ли мы случайно и не помогаем ли друг другу. На Валю было страшно смотреть. Платок сбился на бок, растрепанные волосы падали на глаза, в которых в полном смысле этого слова горел огонь безумия. Когда Хохрин поравнялся с ней, она выгнала топор в пень, которая шкурила, ноги подкосились, и она рухнула в снег. «Дмитрий Алексеевич, не могу». «Не можешь? Умри». И он пошел дальше. Я не знаю, где предел отчаяния, где конец терпению. У меня потемнело в глазах, на этот раз не от слабости, и рука судорожно стиснула топор. «Убить! Убить, гада!» пронеслось в голове. Но он уже шагал прочь, и расстояние быстро увеличилось. У меня не было сил, на этот раз физических. Мою работу в те февральские дни можно сравнить только с беспорядочными движениями тонущего, над которым уже сомкнулась вода. Только смерть в воде легче. Мне изменили не только физические силы. Ноги подкашивались, руки дрожали, сердце трепыхалось, не хватало дыхания. Отказывало и зрение. Все, на что я смотрела, начинало шевелиться и исчезало. Я различала силуэты, но что это, лошадь или человек — я с уверенностью сказать не могла. Я призывала на помощь всю свою гордость, чтобы скрыть свою слабость. Я не хотела сдаваться. Но самое унизительное — это была потеря памяти. Я забывала, какую работу мне надо было делать, что я начала. Не могла вспомнить, где топор, куда я положила пилу, где вилы для сгребания хвои. А когда их находила, забывала, что надо было делать. Я металась, хватаясь то за одно, то за другое, останавливалась, как в столбнике, чтобы через минуту опять лихорадочно заторопиться. И все же настал день, когда часам к 12 Миша Скворцов сказал мне: «Ступай-ка ты домой, Фруся. Ступай, пока еще на ногах стоишь. К вечеру, гляди, свалишься, а я сам к концу дня едва на ногах держусь. Тогда уж мне тебя не дотащить». Я пошла. Нет, поплелась. Впервые видела я эту местность при свете дня, а то идешь на работу ночь, идешь с работы опять ночь. Теперь был яркий солнечный свет, ели, пихты, сосны, кедры, все под шапками ослепительно яркого снега. Но все это я плохо видела, в глазах мельтешило и плыло. Первым долгом я направилась в контору, ведь нужно было сказать, что я ушла с работы, иначе моя невыполненная норма ляжет на плечи Миши и Вали, и они не только не получат пирогов с брусникой, но и основная пайка будет им урезана. Я сказала, что мне было плохо, что бригадир отправил меня, пока я еще держалась на ногах. Хохрин сидел, сутулившись, за своим письменным столом и барабанил скрюченными, как паучья лапа, пальцами. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Ступайте обратно, Керсновская, возвращайтесь на работу», — проскрипел его лишенный выражения голос. — «И не прекращайте работу, пока норма не будет выполнена». О чем он думал, не понимаю. Ведь было ясно, что я еле на ногах держусь. 4 часа понадобилось мне, чтобы пройти эти 7 километров. И солнце уже заходило. Я с трудом добралась до колхозного барака и свалилась на доски нар, не то в забытьи, не то в обмороке. Вечером, когда открылся магазин, я вместе со всеми пошла в очередь за пайкой. Когда подошла моя очередь, продавец Чукин сказал мне: «Для вас пайки нет, Хохрин вычеркнул вас из списка на получение хлеба». Я пошла в столовую, похлебала жидкую баланду из ржаных галушек, спать, отдохнуть, забыть голод, забыть Хохрина. И все же на следующий день голодная и окончательно обессилевшая, похлебав порцию пустой баланды, я пошла на работу и, стиснув зубы, в холодном поту рубила, пилила, катала бревна, пока не очнулась лежа в снегу. Миша Скворцов помог мне встать на ноги. «Зайди в медпункт Коли Поповой. Мало надежды, что Надь освободит от работы. Очень уж боится она не угодить к Хохрину. Но попытайся. И опять бесконечный путь. Но, как это ни странно, я чувствовала себя лучше. В ушах стоял звон, перед глазами все плыло, но какая-то сила меня поддерживала. Порой даже кидала в жар. Дойдя до Суйги, я зашла в первый же дом, так как мне ужасно захотелось пить. В этом доме в клетушке помещалась Пражина, жена или вдова нашего бывшего сорокского начальника полиции, и ее трое детей-подростков. Тяжело, очень тяжело жилось им, однако они еще как-то сводили концы с концами. Она сумела прихватить с собой очень много ценных вещей, щедро одарив тех, кто пришел их арестовывать в ту памятную ночь 13 июня 1941 года. Пражина напоила меня кипятком, и мне стало лучше. «Домнишора Керсновская», — сказала она. «Вы больны, совсем больны, надо померить температуру». У нее, оказывается, был термометр. И правда, температура была 38,6. Я решила пойти в медпункт. Оля не только не была медсестрой, но даже не была просто умной бабой, способной помочь. Просто нужно было, чтобы числился медработник на лесоразработке, и Хохрин избрал ее. Смела ли она в чем-нибудь не соглашаться с ним? Когда один рабочий получил травму, бревно торцом ударило его в область печени, он сильно страдал. Даже дурак бы понял, что он тяжело болен. Сильнейшая желтуха, рвота, боль, помраченное сознание. Но Хохрин не разрешил ей освободить его от работы, пока он не свалился без сознания и дня через три умер. А еще через три дня Оля Попова подписала акт о невыходе на работу с целью саботажа, составленный Хохрином для передачи в суд. Было это уже после того, как рабочего похоронили. Когда умирал от последствий черепной травмы колхозник, тот, кто в течение 10 дней до самой смерти повторял «головушка, за что?», то она соглашалась с Хохрином, что это симулянт, не желающий работать. И вот я в медпункте. «Поверьте, Фрося, я вижу, я понимаю, вы болеете. Я могу вам дать порошок, 2 порошка, но я не могу, не имею права дать вам больничный, освободить от работы. Распоряжение Дмитрия Алексеевича касательно вас не допускает подобной возможности». Да, план мести Хохрина предусматривал и эту возможность. Я встала и пошла на свои нары. Но все же я зашла в контору, чтобы не подводить своих товарищей. Я не вникала в то, о чем мне скрипел Хохрин. Это было повторение вчерашнего. Вернуться в лес и не возвращаться, пока не будет выполнена норма. Вечером в столовой мне было отказано и в черпаке баланды. По распоряжению Хохрина я была вычеркнута из числа получающих ее. Могильная плита захлопнулась. Выхода нет. Впереди смерть.